Надо было бы их прежде всего вывести из лагерей. Советская власть поступает наоборот. Сажает в лагеря миллионы людей, а потом организует для них, лишенных образа и подобия человеческого, культурно-воспитательную часть. Она не отрицает культуры. Она только передает ее ведение жандармов. И так ее препарируют, что каждый хам и тюремщик может чувствовать себя ее представителем и инструктором. Второе. За пределами культурной гигиены и внешнего приличия каждая культурная ценность скомпрометирована в глазах массы ЗК и подорвано уважение к культуре, монополизированной и представляемой служащими КВЧ. Лагерника нельзя научить уважать книгу или научную мысль, или музыку. Наоборот, все эти вещи для него, очевидно, составляют часть хомута, надетого на его шею, орудия вражеской силы. КВЧ периодически отбирает способную лагерную молодежь и посылает на особые курсы для нормировщиков, приемщиков, конторщиков, приспособленные к особым требованиям лагеря. Люди, прошедшие эти курсы, получают квалификацию, но не могут проникнуться уважением к знанию, которая, как они видят, поставлена на службу НКВД. В уме этих людей создается опасная ассоциация между ценностями культуры и формой порабощения, существующей в лагерях и направляемой извне. И вот типичная картинка. Я прихожу на вечерний прием в амбулаторию с книгой, зная, что в очереди придется ждать больше часу. Но человек с книгой раздражает окружение. Вид человека, читающего книгу, действует им на нервы. Казалось бы, я сижу тихо и никому не мешаю. Но вокруг меня постепенно нарастает атмосфера отчуждения и обиды, как будто я среди богомольных евреев закурил в субботу папиросу. Неприязненные взгляды. И, наконец, долговязый лохматый работяга, весь в бинтах от фурункулов, не выдерживает и обращается ко мне. «Слушай», — говорит он, — «сделай милость, закрой ты эту книжку. Не могу я смотреть, как ты в ее уткнулся. Чего это все с книжками ходят, образованные?» Человек это чувствует какую-то связь между моей книжкой и своим несчастьем. Ненависть к режиму, которая не находит в себе никакого политического проявления, приняла форму ненависти к интеллигенции вообще, от которой все несчастье. Темная масса в России не знает ни другой интеллигенции, ни другой книги, ни другой науки, ни другой идеологии, кроме коммунистической. Глухое и стихийное отвращение к идеологии, равнодушие и презрение ко всякой идеологии охватило все слои населения, залила шестую часть земного шара. Русский народ поразительно талантлив, и нет такого лагеря, где бы в тысячной массе не отыскалось певцов, танцоров и рассказчиков. Эти люди под руководством заключенных в лагеря профессиональных артистов развлекают, как могут, себя и других. На Круглице находилась вдова, расстрелянного в Советском Союзе, польского поэта-коммуниста Вандурского. Это была полька из Киева, опереточная артистка. В лагерь она попала в 1937 году, как жена своего мужа, уже несколько лет после его расстрела. Увяла и состарилась в короткий срок, но еще сохраняла претензии и манеры звезды. Она работала в портняжной мастерской, и весь Каргополлак знал Ванду. На открытой сцене в Сангородке я видел одно ее выступление. Густо набеленная и наряженная в пестрый ситец, она пела, кокетливо улыбаясь и поводя плечами. «Мирандолина, Мирандолина!» А на скамьях сидели кругом сотни заключенных. Это было в июле, во время короткого северного лета. На четырех вышках, в четырех углах ограды лагеря стояли часовые с ружьями. Тюремный чистокол с высоким проволочным заграждением отделял нас от воли. А на площадке внутри шло представление. Сыграли скетч. Все были в пиджаках, с трудом раздобытых у вольных жителей поселка. Вид заключенных в пиджаках вызывал взрывы хохота. Потом были танцы. Под звуки баяна танцевали вальс и польку. Заключенные женщины в мужских телогрейках и юбках с обтрепанным подолом кружились с кавалерами в заплатанных штанах и гимнастерках второго срока, с мертвенно-бледными изрытыми лицами и ввалившимися щеками, с выбитыми зубами и остриженными головами. Направо был карцер, налево — вышибойка, сзади — вахта, спереди — запретная зона. Каждый из этих людей имел за собой тюрьму и голод, разрушенную жизнь, смерть любимых и разлуку с родными. Это была лагерная идиллия, лагерный праздник. Танцевала лагерная Б с нарядчиком, Ванда с поваром, Нинка с семиволосом, фармацевт с поломойкой, осетин с латышкой, китаец с воровкой, парикмахер Гриша с конторщицей Соней. Две приземистых бабы со вздернутыми носами из прачечной, для которых не нашлось кавалеров, танцевали друг с другом с видом деревянных манекенов. А сбоку стоял начальник КВЧ в армейской шинели и смятой фуражке и смотрел с удовольствием. Конторщица Соня была счастлива, не подозревая, что завтра утром отправят ее по этапу в другой лагпункт, и не увидит она больше ни своего Гриши, ни конторы, Ниссан городка Круглица, где так замечательно поставлена Каваче».